Сказка замечательная, — похвалил Поспелов. — С детства люблю страшные сказки, особенно про богатырей и драконов. Значит, одну голову отрубишь, две вырастают. Примерно так. Две, три, четыре. Сказка — ложь. Да в ней намек, добрый молодец, Мурок. А ты не тужи, добрый молодец. Иди да спать ложись, дело-то само все и образуется. Спать, разумеется, с тобой. Нет, я сегодня не хочу. Да и условия тут антисанитарные. Иди к своей сучке. Георгий похлопал по мешку. Поднял пыль. Да, условия тут. Поди еще мыши скребутся. Глаз скребутся, мне ни за что не уснуть. Не уснуть, когда кошки скребутся. — поправила она. — На душе. — Вот. Ты мне спать посылаешь. — Научи тогда, что делать, чтобы не скреблись кошки. — Нет, погибай вместе со мной. Я тебя не отпущу. — Какая зловредная девчонка. Просто собака на сене. Она вдруг весело, откровенно рассмеялась, захлопала в ладоши. — Угадал. Когда-то мне очень нравился этот спектакль. А Диана была просто в восторге. Какая утонченная женщина, какой изобретательный ум и очарование. Ты мне сделал приятное. Спасибо. Иногда ты мне нравишься, особенно когда хочешь что-нибудь вытащить из меня, проявляешь наивную хитрость и играешь словами или руками и губами. Я люблю грубых мужчин, а ты умеешь в такие минуты быть ласковым и грубым, и я немного забываюсь. Растаю от комплиментов, честное слово. Я научил бы тебя, как избавиться от бессонницы, но ты не примешь мой совет. Посоветуй. Может, приму. Бесполезно. Вначале успокоишься, но потом такие тебя кошки заскребут, застрелишься. О, заинтриговала. Говори. Ладно, она сама сейчас напоминала мягкую кошку. Пока о катастрофе ничего не известно, доложи своему цыгану, что Гентрэм перевербована. Давно работает на противника, и ты взял ее с поличным во время передачи информации. И тебе удалось расколоть предателя, который сообщил, что на борту военно-транспортного самолета среди груза находится взрывное устройство с большим зарядом. Теперь уже можно. Катастрофа произошла. Ты первый поднимешь тревогу, и потому станешь первым, а не последним, то есть крайним. Сам избавишься от беды и спасешь начальника своего. Он выслушал Машу с большим вниманием, неожиданно погладил ее руку. — Резонно, Машенька, ты умница. Но я должен в таком случае немедленно сдать тебя, переправить в Москву, и чтобы ни один волосок с твоей головки не упал. — Ну, с волосками труднее, — заметила она. — Твоя эта сучка попортила мне прическу. А в остальном — да, разумеется, сдать. — Думаешь, я могу это сделать? Но если не сможешь, не знаю, как помочь тебе. Что-то я не понимаю. Ты авантюристка или мазохистка? Ни то и ни другое. Георгий, Маша взяла его руку и дотронулась ею до своей груди. Ощутился твердый сосок. Скорее, я нимфоманка. Вообще, я Диана, вскормленная волчицей. Любопытный образ, оценил он. Оригинальный. Только какая Диана? Героиня Лопе де Вега или богиня охоты? Богиня охоты и трех дорог. И еще олицетворение луны. Люблю ее изменчивый призрачный свет, очарование теней и скрытых страстей. И как же тебе сдавать такую дуреху? Молча, стиснув зубы, думая о чем-нибудь приятном. Точно так же, как если бы ты закапывал человека живьем. Не смогу. — признался Георгий. — В самый последний момент рука не поднимется. — Жаль. — Жаль, что не смогу. — Нет, жаль, что ты слабый человек. И робкий, и неуверенный в себе мужчина. Она продолжала ласкать себя его рукой. — Я вас всех презираю. Вы не способны уже ни к чему. Пресные, рафинированные люди. И чувства у вас точно такие же. Вообще вы потеряли право на жизнь. И обязаны освободить жизненное пространство для людей, сильных духом, для молодой, дерзкой, азартной нации. Я устала жить среди вас. Каждую минуту ощущаю, будто пачкаюсь в вашей слюне. Обтираюсь и снова пачкаюсь, потому что вы бесконечно пускаете пузыри, думая, что спасаете и храните духовность, благородство, честь. Какая честь, если нет силы и смелости, гуна? Вы умерли. И скелеты. Кто это вы? Или мы перешли на официальный тон? Вы — это вы все. Вся эта никчемная страна, которая еще мнит себя государством. И потому я против вас. Тоже любопытный образ. Диана, вскормленная волчицей, перегрызает волчице горло и строит свой Рим. Занимательный город, должен быть похож на Содом или Гоморру. Жаль, не могу тебя сдать. Ты сейчас как писаная торба, а я дурак. Ты не дурак, Георгий. Поэтому тобой заинтересовались, особенно после того, как ты ушел от засады на болоте. Помнишь, когда я просил с тобой экстренной встречи? Это незабываемо, Маша. А заинтересовался твой резидент, разумеется. Просто пришел в восторг. Хотел сначала убрать, чтобы не мешал. Потом приказал стеречь тебя от всяких случайностей.